Глава 6. Каждое слово отзывается во мне, как удар по стеклу. И хоть я готовилась к любому развитию событий, в глубине души все еще теплилась детская наивная надежда, что он опомнится, вернется, скажет, что это была ошибка. Но теперь эти бумаги как приговор. «Хорошо», — произношу после короткой паузы, понимая, что в данной ситуации у меня нет особого выбора. «Давайте встретимся». «Я пришлю вам адрес, где мы сможем это сделать», — коротко отвечает адвокат. «Договорились». Мы прощаемся, и линия обрывается, оставляя глухое эхо в голове. Я стою у дверей своей квартиры, все еще держа телефон в руке, и пытаюсь понять, что сильнее — страх перед тем, что будет дальше, или злость от того, что меня поставили перед фактом. Успеваю снять куртку и поставить сумку на стул, когда слышу, как звенит дверной звонок. Открыв, встречаю маму. Она заходит, следует за мной на кухню. Ставит пакет с продуктами на стол и, не снимая пальто, подходит ко мне. «Диана». В ее голосе густая и ощутимая, как туман, тревога. «Что случилось?» Она вглядывается в мое лицо, пытаясь прочитать правду до того, как я ее произнесу. При ней я больше не смогу держать эту маску равнодушия, да и не хочу. Я ставлю чайник, достаю две крошки. Садимся друг напротив друга. Внутри постепенно выключается автоматический режим выживания и включается режим честного разговора, где не нужно играть сильную. Потому что сильный меня делает не маска, а способность называть вещи своими именами. «Мама», начинаю я, выдерживая паузу, чтобы собрать в одну линию разрозненные события. 3 дня назад я уехала из дома Джана. Меня выставили за дверь, обвинив во всех грехах. Я спокойно и подробно рассказываю все. Как проснулась в тревоге, как спрятала документы на всякий случай, как повела Айджан в садик и вернулась, как меня встретили не как жену, а как обвиняемую, как под рукой у свекра оказалась папка, как на стол легла бумага с подписью Джана, как мне сказали про мирное соглашение о расторжении брака и алименты, слова, которые звучат сухо и аккуратно. Словно речь о договоре поставки, а не о жизни, в которой есть ребенок, память, дом и доверие. Я говорю и про их взгляд, не просто враждебный, а оценивающе холодный, как у людей, которые заранее решили, что я предмет, и предметом можно распоряжаться. Мама молчит, не перебивает, только один раз тихо спрашивает, будто чувствуя. «Они тебя трогали?» «Да», — отвечаю честно. «Свекровь. Я вырвалась. Но это не та боль, о которой хочется помнить. Мне было все равно. Куда больнее от молчания мужа». «Боже, Диан, почему я узнаю об этом только сейчас?» «Понимаешь, мам, голос у меня ровный, без надрыва. Меняю тему, чтобы она не зацикливалась. Я не верю, что Джан вот так просто перестал любить в одно утро. Я знаю силу его характера, знаю, как он умеет держать слово, как умеет быть справедливым. И та часть меня, которая помнит эти качества, упрямо повторяет. Он не мог опуститься до такого, не мог не сказать в лицо, не мог подменить разговор документом. Но другая часть помнит его холодность и отстраненность. Пустые взгляды мимо, автоматически я занят, даже не выслушав, что я скажу». Закрытые двери и телефон, который все чаще молчал. Эта часть честно говорит, а почему бы и нет? Люди ломаются под давлением, люди сомневаются, люди поддаются чужому влиянию, особенно когда рядом кто-то методично капает на мозг день за днем. Я ловлю мамин взгляд и говорю, уже формулируя не только чувства, но и выводы, потому что они важнее эмоций. Если он хотел развода, он мог сказать: «Диана, все, нам не по пути, мы разводимся». Я не из тех, кто вцепится в дверной косяк и будет кричать. Кто не разводится, мам? Все разводятся, если так сложилось. Я бы собрала вещи и ушла молча, сохранив достоинство, потому что достоинство — единственное, что нельзя делить пополам. Но он уехал, и, если верить бумаге, подписал все за моей спиной. Это не про честность и не про смелость. Это про страх, про манипуляцию и про чужую волю, которую он позволил собой управлять. И я не понимаю этого поступка. Не потому что не принимаю развод как явление, а потому что не понимаю такую форму. Тайком, через третьих лиц, в отсутствии разговора. Они не видят во мне человека. Я для них строчка в графе согласована. Мама берет мою руку, сжимает крепко-крепко. Ее молчание «я с тобой» поддерживает сильнее любых слов. «Доченька», — говорит она мягко, — «ты все видишь правильно и видишь глубоко». «Я вижу еще и то...» Продолжаю, потому что важно произнести это вслух. Что за этим стоит не вспышка, а последовательность. Долгий подкоп под доверие, обесценивание «она не из наших», подмена фактов намеками. И встреча только в тот день, когда он уехал. Это не семейная ссора, это тщательно спланированная комбинация. И все же делаю паузу. Я оставляю для него дверь разговора открытой. Не потому что жду спасения или его возвращения, а потому что любой финал требует ясной точки, сказанной в глаза. Если он придет, я выслушаю. Если не придет, у меня уже есть план. И этот план не зависит от его решения. Мама кивает, и я вижу, как ей хочется меня обнять. Я позволяю, потому что в этом объятии нет жалости. В нем уважение к моему пути, выбору. «Что ты будешь делать сейчас?» спрашивает она уже деловым тоном, и я благодарна ей за это сейчас, которое возвращает меня к управляемым шагам. «Сейчас? Жить?» — отвечаю спокойно. «Отвожу Айджан в садик, ищу работу, не трачу себя на бесконечные звонки в пустоту. Адвокат пришлет адрес, встречусь, выслушаю условия. Не подпишу ничего, что нарушает интересы ребенка и мои права. Возьму копии, проконсультируюсь отдельно. Я не враг Джану, но и себе не враг. Я не буду драться за то, что умерло. Я буду защищать то, что живо. Нашу дочь, мою субъектность, нашу нормальную жизнь, где нет шантажа и вторжения». «Я поеду с тобой», — говорит мама. «Не навстречу, если не хочешь. Просто буду рядом до и после». «Спасибо», — улыбаюсь. «Ты всегда была рядом. Как хорошо, что ты у меня есть». Мы замолкаем. Чайник щелкает, пар поднимается легким облаком. И я вдруг ясно понимаю. Спокойствие — это не отсутствие бури, а наличие курса. Мой курс есть. Я не жду чудес. Я строю мосты. Для себя, для дочери. Даже при необходимости для честного разговора с человеком, которого любила. И да, я все еще не понимаю, почему он выбрал форму, в которой слишком много чужих голосов и слишком мало его собственного. Но это уже его задача — объяснить выбор. Моя — сделать так, чтобы вне зависимости от его объяснений я оставалась собой, взрослой, ясной, собранной. Телефон коротко вибрирует. Приходит сообщение с адресом встречи от адвоката Арсена Валтера. Я смотрю на экран, кладу телефон на стол и говорю маме совсем будничным голосом. «Ну что же, мам, кажется, у меня начнется новая жизнь, к которой я совершенно не была готова. Еще пару недель назад я даже не задумывалась, что на днях буду разводиться, тем более таким образом».